Я могу бесконечно говорить об этих прекрасных людях, и у меня не хватит все равно слов благодарности. Я просто счастлив иметь их в числе своих самых близких друзей. Хотя, честно говоря, лучше не обращаться к ним за помощью, а просто оставаться друзьями. Больница – слишком серьезное заведение. Я уже упоминал о своем прекрасном товарище Юрии Владимировиче Никулине. Прошло какое-то время после того, как он вызвал меня в президиум Верховного Совета за получением ордена Трудового Красного Знамени и меня приглашают в дирекцию театра. Там мне вручают шикарный конверт, весь в штемпелях и печатях, вскрываю и вижу отпечатанное на машинке письмо на английском языке. Нашел переводчика, и тот мне перевел, что фирма Paramount приглашает меня в фильм «Пятеро». И что из советских артистов предлагают сниматься еще господину Никулину. С американской стороны участвует Пол Ньюман, еще какой-то популярный артист. Я сразу все понял и позвонил Никулину. Владимирович, сказал ему, больше ты меня не купишь. Кончай свои розыгрыши. То о чем? Спрашивает. О письме из Голливуда. Значит, ты тоже получил, радуется Никулин. И мне прислали. Не веришь? Сейчас я тебе Макса с этим письмом пришлю. Приезжает его сынишка и передает мне точно такой же конверт, в котором лежит письмо с переводом. В нем сказано, что господину Никулину предлагают роль в фильме «Пятеро», и что из советских артистов предлагают еще роль господину Дурову и так далее. Звоню Никулину. Юра, говорю, извини. А я думал, ты разыгрываешь. Ну что ж, поедем, научим их, как надо работать. Прошла неделя. Никто не интересуется моими связями с Соединенными Штатами. И Министерство культуры молчит. Звоню Никулину. Владимирович, говорю, ты чего-нибудь получал еще оттуда? Нет. Тогда говорю, ну их к черту. А то дома уже все волнуются, когда дед поедет, чего-нибудь привезет. Не поедем, соглашается Никулин. Не поедем. Пусть прозябают. Никулин помолчал немного и спрашивает. У тебя конверт далеко? Вот он, говорю, на столе. Возьми его в руки. Я взял. Там есть большая треугольная печать? Спрашивает. Есть. Прочти, что на ней написано. Так там же по-английски. Но буквы-то ты знаешь, вот и читай. Я читаю, а там написано «Счастливого пути, дурачок». Я познакомился с Юрием Владимировичем, когда он был еще подставным в цирке. Подставной – это свой человек. Когда артисты с арены приглашают кого-нибудь из публики, подставной тут как тут, и вот с ним начинают валять дурака. Однажды я задал Никулину, уже известному артисту, вопрос. А ты знаешь, какой самый смешной номер был у тебя в цирке? Конечно, сказал он, не задумываясь. Когда я был подставным, он это прекрасно помнил. А меня лишь при одном упоминании этого номера охватил приступ смеха. Я хохотал ужасно до колик. А тогда весь цирк не только сотрясался, он просто выл. Это был общественный просмотр с новой цирковой программой. Собрались артисты, режиссеры, работники культуры, ведь все любят цирк. И вот отъездили туркменские наездники в белых папахах и стали вызывать кого-нибудь из публики. Кто хочет стать артистом? Ты хочешь? Ты? Все, конечно, упираются. И тут поднимается какой-то парень.